Мы потом познакомились. Ты инопланетянин? Нет. А галактика почему? Она имела в виду эмблему космофлота на его груди. Единственный понятный ей знак на его форме. Ты космонавт? Да. Капитан? Да. А почему ты так подумала? С кем бы я точно стала дружить, так это с капитаном, мечтательно сказала она. Она была просто чудом, Малик не удержался. Ты тоже станешь капитаном. Я? Правда? Ее глазки загорелись азартом. Если очень сильно захочешь. А я как-то не думала об этом. Мне и на Земле дел хватает. Алик опешила такого заявления. И какие же дела? Без иронии вполне серьезно спросил он. Да эти, ну дыры, нет, трещины, завихрения, которые я чувствую. Глаза моргнешь, и все пропадает. На дверь похоже. Когда дверь хлопает, идет сквозняк. Только тут не воздух, а сила какая-то. Я у брата утащила учебник физики, там ничего не понятно. Что это, а? Ты знаешь? Дверь. Пожалуй, верно, дверь, согласился он. Что ж, Эл первый употребил такое название проходов между мирами. Как ни назови, проход, дыра, портал. Это сложная аллегория. Невозможно точно описать словами то, что нужно пережить. А куда они ведут? Спросила девочка. Я не прохожу в них. Пройти можешь только ты, ответил он. Я не успеваю. Ну, на это время нужно. Значит, я не псих, и с моей головой ничего не произошло, заключила она. Не хочу быть назойливой. Собственно, это единственный факт, который я хотела бы установить. Поэтому спрашивать я больше не стану. Идем искать брод. Две другие Эл сидели бок о бок. Средняя не спешила с вопросами. А Эл старшую больше волновала встреча с охраной границ. Они знали о договоре. Она вспомнила предупреждение старшего из охраны, на которого напала. До конца дня ты должна, если не продолжить договор, то найти способ его продлить. Или получить подтверждение, что он будет возобновлен. Я не буду учтив. Ты применила силу. Не пыталась выяснить причин. Довольно было мелочи, чтобы ты показала свое подлинное обличие. Раз уж так случилось, мы пропустим вас. Но не думайте, что станем терпеть ваше присутствие долго. В этом мире вам не место. И исчезните, строго сказала она. Мы не являемся плодом конкретно твоего воображения. Не ты вообразила нас. Мы стражи. Мы будем стеречь вас до конца. Не в твоих силах нас развеять. Тогда просто разойдемся, предложила Эл. На том они действительно разошлись. Прекрасное утро, девочки, туман, Алик появились в этом пространстве по воле желания. Все, что происходило, иллюзия. Она должна разгадать ребус, заданный ею же самой. Интересно, кто из нас вообразил болото? Ворчала она, выбирая дорогу по суше. Но точно не я. Я стала догадываться о причинах появления здесь. Временами ее занимали именно те образы, которые теперь стремительно возникли один за другим. Она изучала себя на видеограмме, вспоминала детство, переход до переходов. Чем дальше были те дни, тем менее реальными они казались. Она когда-то выглядела обычным ребенком, пусть чересчур сообразительным для 10 лет, но зато она жила от души. Она такой была когда-то. 14-летняя Эл, самородок из ее прошлого. Ей стали понятны опасения старого Зенты. Действительно трудно было тогда угадать, куда двинется этот конгломерат сил. В схватке с охраной границ никто из них четверых не был более всех настроен на агрессию, чем Эл подросток. Ее собственная выходка с кинжалом и угрозами была блефом, театром, рассчитанным на чуткого зрителя. Совсем иное действие средней. Меч в руках ее более младшего прототипа вполне мог бы найти жертву этим утром, без сомнений. Теперь, сидя рядом с собой на берегу, под снова возникшим солнышком, Эл-старшая испытывала желание поговорить с самой собой. В отличие от Алика, она хорошо знала, на какие темы стоит обратить внимание, о каких не следует упоминать. «Алик не стал разговаривать со мной», — сообщила другая. «Правильно, это не его забота. Ты ведешь себя так, будто в твоей жизни ничего не происходит. Тебе стало милым спокойное существование?» «Успокойся. Тебе до этих времен еще забот хватит. Я не рассчитываю на обычную жизнь. Ее не будет». «И сколько тебе лет?» «Не знаю. Смотря откуда считать». «Ага. Выходит, я так много странствовала, что со счета сбилась?» Удовлетворенно сказала средняя. Она ассоциировала себя со старшей и выказывала отстраненность от себя маленькой. Эл большая подметила этот нюанс. «Кто из нас придумал, как напасть на охрану?» спросила она. Мне показалось, я слышала тебя. Эл-старшая отрицательно замотала головой. Полагаю, что это было обоюдное независимое решение. Но признаю, что думала как подросток. Ты знала о втором отряде? Нет. Как это? Ты не знала, что приближается помощь? Нет, отрицательно замотала головой старшая. Вот новость. Я, Алик, ощущали, что в тумане кто-то еще есть. Мы медленно действовали, поэтому второй отряд успел на помощь. А ты не чувствовала? Старшая усмехнулась. Я теперь много чего не чувствую. Не сочти это наказанием, уж поверь. В таком существовании добра больше. Я зря им угрожала? Да я рассчитывала на тебя. Думала, что мы победим, а ты просто договаривалась. Они нас отпустили, сокрушалась Эл-подросток. Не все схватки можно выиграть. Ты такого не говорила, а я такого не слышала, возмутилась она. Я не спорю, что насчет всех сражений, но попытаться-то стоит всегда. На твоей стороне была удача и сила. Что бы да они сделали без командира? Забудь про атаку на стражей. Забудь про атаку на стражей. Это не твоя забота, добавила в голос строгости старшая Эл. Ты появилась тут не для того, чтобы участвовать в войне. У нас более существенные заботы, между прочим. Не представляю, какие, заупрямилась другая. Каждая из нас очутилась тут в момент жизненного поворота, когда события никак не складываются в стройную схему. Фрагмент жизни, как раскинутая мозаика. Да средне задумалась и про себя согласилась. Поскольку азарт спорить у нее пропал, она не призналась, что старшая права. Признание озвучивать не требовалось, ей не хотелось думать, что она не права. «У тебя есть что мне сказать?» — спросила она, надеясь уйти от дальнейшего обсуждения. «Алик говорил тебе, и сама ты понимаешь, что рассказов о будущем не будет. Мы обе не помним, чтобы с нами случилось такое завихрение». Я не помню, чтобы маленькая оказывалась здесь, следовательно, и ты. И я забудем все, едва окажемся каждая на прежнем месте. Эл-старшая молчала, поскольку формально аргумент был правильным. Этой Эл нечего опасаться, но про себя она так утверждать не могла. Еще вернуться ведь нужно. Что, этот вопрос тебе не интересен? Тормошил ее курсант. Тебе не нравится твое будущее? Задала вопрос Эл. «А что я знаю о будущем?» — с хитрым прищуром спросила Эл другая. «Алик стал капитаном, а я в джинсах», — словно извиняясь, произнесла старшая, формально повторив ее фразу. Средняя смутилась, поняла намек. «Да, признаю, что мне странно было увидеть тебя такой. Он не просто капитан, для такого возраста звание большое. Он преуспел больше, чем я. Ты же знаешь, что не ради тщеславия, спрашиваю». «И ради тщеславия тоже», — поправила ее Эл старшая. Алик действительно будет капитаном, талантливым капитаном. И у него ум и задатки лидера. Он же боится отступать от правил. Действительно, она права. Эту деталь время скрыло от нее. Старшая потерла предплечье, словно согреваясь. «А ты их не любишь, та же крайность», — заметила она. «Не люблю. Законы существуют, но у природы очень гибкий механизм. И то, что порой кажется противоречивым закону, на деле подтверждает его, и никто меня не переубедит». О, это была и любимая аксиома в свое время. Одна из учебных работ была посвящена исключению из правил. Возможно, ознакомившись с ее размышлениями и подбором фактов, да и манеры поведения в русле размышлений ее наставники в академии сочли Эл заядлым индивидуалистом и наградили припиской к одиночным полетам. Она не пыталась понять, почему так вышло. Прошло время выяснять тонкости. А время показало, что клеймо было поставлено верно. Всю жизнь до этого момента она предпочитала действовать в одиночку, не прибегая к помощи посторонних, скорее делясь своими заботами. Позже, в обществе владыки, она постигла мудрость, что каждое живое существо, наделенное волей, должно само решать свои жизненные задачи и исполнять свое желание, рождать устремление. Иначе не будет индивидуального развития, даже если ты располагаешь большими возможностями, их не всегда мудро предоставлять другим. Вот тебе и закон с правилами и исключениями. Права юная Эл по-своему и одновременно ошибается. Эл-старший кивнула ей в знак согласия, на этом этапе она вправе так думать. Речь не о Балике. Его достижения почетные и честно заслуженные. «А как же Игорь?» – спросила курсант. Она не могла не задать этот вопрос. «Мы дружим по-прежнему, он по-прежнему пишет музыку». «Просто дружим», – уяснила она. Кажется, известие принесло облегчение ее душе. «Ты упала со скалы», — убежденно сказала Эл-старшая. «Да, вычислила». В ответ другая кивнула. «А ты откуда?» «Я из тех времен, когда миновали почти все сложности в моей жизни, и я довольна тем, что я и есть». — ответила старшая. «Ты путешествуешь?» «Нет, уже нет». «Нет», — возмутилась она, — «а костюм?» «Он из прошлого». «Он не похож ни на одну эпоху». «Земную эпоху», — поправила старшая. «Другая планета? Здорово». «А, пожалуй, такое будущее более богато возможностями, чем обычное капитанское житье. Пожалуй, и не против такого будущего». Интерес быстро потушил огонек тщеславия. Теперь она снова видит азарт в молодом существе, готовом на любые усилия ради будущих достижений. Она выберет Тобос. «Без возраста, без времени трудно?» — спросила она. «Очень», — отозвалась старшая. «Отлично! Совет примешь?» «Конечно!» Айл-старшая подумала, что она откажется. Не слишком точно помнит себя, но за прошедшими событиями таких мелочей не видно. «Никогда не позволяй своей силе преобладать над здравым смыслом. Если выберешь уход, то не забудь позаботиться о том, куда и в каком отношении ты вернешься». «Возвращаться обязательно?» — уточнила курсант. «Сколько же может и могло произойти? Ты можешь изменить течение событий, но ты не хочешь. Я знаю, что не хочешь. Из-за Алика. Из-за него. Я заметила, как вы смотрите друг на друга. И на меня». Она сама наблюдала, сама догадалась. Ей остался небольшой жизненный шаг до того момента, когда она поймет, что старый друг превращается в существо более близкое и дорогое. Только она не успеет оценить ценность нового качества. У старшей Эл заныло сердце, едва она представила тот промежуток времени, который они еще должны были прожить, целую эпоху для нее и много мучительных лет для него. Как много! Искушение впервые посетило ее разум. Они могут быть вместе, насладиться взаимным чувством любви, миновать ужас вражды и отчуждения, осознание потери другого существа, если и были те, кого Эл могла ненавидеть, им бы она не пожелала такой участи. Вот уж верно врагу не пожелаешь. То, что она переживала, нельзя было назвать внутренней борьбой. На время она почувствовала то же, что Эл-курсант, к Эл-ребенку отчужденность. В эти минуты она не сопоставляла себя с ней абсолютно. Жалость на минуту сжала сердце, жалость к этому светлому, пылкому, юному воину, чей ум и меч готов были к битве со злом. Желание уберечь ее от страстей стало сильным. Она набрала в грудь воздуха и задержала дыхание. К счастью, слева появились две фигуры. Алика с маленькой Эл. «Я не хочу ничего изменить», — самой себе сказала она. «Мы не нашли брод», — издали кричала им младшая.